Параграф 2. Отражение света, закон отражения света. Когда свет падает на какое-либо тело, то часть падающего света отражается от его поверхности. Такое явление называется отражением света. Громадное большинство видимых нами тел не являются источниками света, и видимы их только в том случае, если на них попадает свет от какого-либо источника. Но видеть предметы мы можем только тогда, когда к нам в глаз попадают лучи света. Таким образом, мы приходим к выводу: освещенные тела отражают свет. При этом следует различать рассеянное, диффузное от зеркального отражения. При рассеянном отражении отраженные от предмета лучи распространяются во все стороны, вследствие чего предмет мы видим со всех сторон. Диффузно отражает свет, например, лист бумаги, окрашенный потолок, стены и так далее. При зеркальном отражении параллельный пучок лучей света отражается в одном определенном направлении. Зеркально отражают свет плоские зеркала, тщательно отполированные металлы, поверхность воды. Чтобы сформулировать закон отражения света, нужно ввести понятие «угол падения» и «угол отражения». Угол падения – это угол между падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности, восстановленном в точке падения луча. Угол отражения – это угол между тем же перпендикуляром и отраженным лучом. Отражение света всегда происходит по такому закону. Отраженный луч лежит в той же плоскости, в которой лежат падающий луч и перпендикуляр к отражающей поверхности, восстановленной в точке падения луча. Угол отражения равен углу падения. Падающий и отраженный лучи света взаимообратимы. Это значит, что если пустить падающий луч по отраженному, то отраженный луч совпадет с падающим.